я хотел быть полезным моей стране. Да, хотел. Я был солдатом России и видел в этом свое высшее и даже единственное предназначение. Это меня и заставило сказать «да». А когда уж сказал «да», поздно говорить «нет». Ступил на дорогу, пройди ее до конца, куда бы она ни вела. Только вот беда. Дорога, на которую я волей случая ступил, вела не к храму. Нет, не к храму. Что ж, вот я и получил то, что хотел. Выше крыши. Хлебай не хочу. Правда, сейчас тебя уже никто не спрашивает, хочешь ты или не хочешь. Раздумывая над всем этим каким-то краешком мозга, который, как я заметил, всегда бывает свободен для раздумий, я нес какую-то ахинею, пытаясь втравить в болтовню и Егорова. Но тот хмуро молчал, курил, пил виски без всякой закуски и, наконец, командовал мне «заткнись», после чего достал трубку мобильного телефона, набрал какой-то номер и приказал: «Первый транспортный рейс в Москву. Передайте первому, что я вылетаю». И отключил телефон. «Тебя, конечно, мое мнение не интересует», — заметил я, — «но я бы сделал по-другому». «Как?» — хмуро спросил Егоров. «Я сначала довел бы операцию до конца, пользуясь теми полномочиями, которые у тебя есть, а потом уж докладывал бы». «Спасибо за бесплатный совет», — буркнул Егоров. «Не за что», — сказал я, — «тем более, что ты им не воспользовался». Он допил виски, поднялся и пошел к выходу. «Приказание, особое пожелание?» — спросил я. «Занимайся своим делом. Вот и все пожелания. И если сможешь, не лезь туда, куда тебя не просят. Если будут особые пожелания, завтра к вечеру я тебе их передам». «Ты все-таки рассчитываешь вернуться сюда?» «Да, рассчитываю. Ты просто не представляешь себе всего размаха операции, потому и даешь дурацкие советы». «Больше не буду», — пообещал я. Когда Егоров ушел, я запер дверь на все замки и задвижки, нашел среди кассет Биби Кинга, отмотал 2/3 и включил плеер. На эту кассету я записал разговор, который вели профессор и Егоров после моего ухода в кабинете военного госпиталя. Я спрятал запись среди других кассет вполне намеренно и, как выяснилось, не напрасно. Если бы ее обнаружил шнурок Кэпа, это бы еще ничего. Кэп просто не понял бы, о чем речь. А вот если бы запись нашли при негласном обыске люди Егорова, объяснить появление у меня этой записи было бы трудновато. Я уже прослушал ее 3 раза. Бесполезно. У меня было слишком мало информации, чтобы понять, о чем идет разговор. Сейчас, когда информации у меня прибавилось, можно было сделать еще одну попытку. Я и сделал. «Лихо, профессор. Я бы на такой блеф не решился. Проводите нашего гостя. А если бы он ушел? Вы считаете, что я блефовал? А нет? Вы циник, Егоров. Я практик. Ошибаетесь. Мы сегодня уже говорили об этом, но вы, вероятно, не поняли. Вы облечены высшим доверием, а значит, вы политик, хотите того или нет. А политик должен верить в то, что делает, иначе грош ему цена. И ни на какую серьезную карьеру он не может рассчитывать. Ваши впечатления?» «Крутой паренек. 50 штук снял и глазом не моргнул. Если у него такие гонорары, чьи же конфиденциальные поручения он выполнял? И какие?» «Незачем гадать. Важно другое. Это ложится в легенду. Наемник. кто его нанимал и для чего? Второй вопрос. Я выключил плеер. Легенда. Какая легенда? Та, что разработана для меня, но мне не сообщена. Вероятно, та, что будет использована тогда, когда я сам буду задействован в главной своей роли. Что это за роль? Знать бы. Тогда и все другие вопросы исчезли бы сами собой. Наемник. Почему это кажется им важнее того, кто именно меня нанимал и какие поручения я выполнял? А вдруг я работал на криминал или даже на иностранные разведслужбы? Не важно им это. Выходит так. Им важно, что я наемник. А чей? Они об этом даже говорить не стали. Какая-то здесь фигня. Так не бывает. Профессор, конечно, человек с нестандартным мышлением, да и Егоров тоже, хотя и в гораздо меньшей степени. Но они же живут на нашей грешной земле, не в облаках витают.